сосуды для почетного и низкого употребления. Второе послание к Тимофею, 2 глава, 20 и 21 стих. После напоминания Тимофею о том, что Божье основание стоит твердо, и что познал Господь своих, апостол Павел заявляет, что в христианской жизни, в христианской церкви бывают членами разные люди. Есть в ней праведные верующие, те, которые приняли Христа как Спасителя, те, чьи грехи прощены, будучи смыты кровью Христа. И есть в ней такие люди, о которых Павел говорит выше, люди, притворяющиеся верующими, но на самом деле лжеучителя и лжепророки. Павел говорит по поводу этого следующее. «А в большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные и глиняные, и одни в почетном, а другие в низком употреблении». Иными словами, Павел говорит, что во всяком большом доме существуют кухонные принадлежности различного назначения, различного вида. То же самое верно и относительно каждой местной церкви. Только Бог знает, кто воистину принадлежит Ему, и Он сделает необходимые различия и разделения в день Великого Суда. Сам Иисус говорил об этом в нескольких притчах. «Будут расти вместе то и другое, пшеница и плевелы, до жатвы. А во время жатвы я скажу жнецам, соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою». Матфея 13:30. Итак, кто будет чист от сего, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело. Стих 21. Павел заявляет, что человек может очистить себя, как очищают нечистый сосуд низкоупотребления, и сделаться орудием добра, почетным сосудом. Тимофей должен был совершенно удалиться от лжеучителей и лжепророков и в этом смысле стать чистым сосудом почетного употребления, сосудом благопотребным, то есть полезным для своего Господа, готовым ради Него на всякое доброе дело. Апостол Павел хотел, чтобы Тимофей, его любимый ученик, сохранил себя в совершенной чистоте для Господа, чтобы Господь мог всегда использовать его в совершении добра. И все то, что Павел сказал Тимофею, он сказал также и нам, верующим, тем из нас, кто желает, чтобы Господь использовал нас для своей славы. Твердость в поведении. 2 глава с 22 по 26 стих. Тимофей, возможно, отличался зрелостью не по своим летам, однако он все же оставался молодым человеком, а молодым людям из-за недостатка жизненного опыта свойственно допускать ошибки. Поэтому Павел говорит ему: «Юношеских похоти убегай, одержись правды, веры, любви и мира». Павел желает Тимофею избежать тех опасностей, которым подвергает себя молодежь по своей неопытности. Перед этим он предостерегал Тимофея против участия в бесполезных спорах и других подобных искушениях, которые часто кажутся неотразимо привлекательными молодым людям. Вместо этого Тимофей должен следовать примеру истинных верующих и отдать себя на полное служение Богу. Тимофей должен следовать путем христианских добродетелей путем правды, веры, любви и мира. Если он будет соблюдать эти советы, его не смогут ловить в глупые и невежественные состязания, которые рождают ссоры. Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобливым. Тимофей должен противиться ложным учениям, но не как горячий спорщик, а терпеливо и мягко разъясняя истину всем, кто станет его слушать. Он должен пользоваться своим даром учителя для того, чтобы знакомить людей с истиной и, если возможно, завоевывать для Господа даже тех, которые выступают против него. Быть может, через молитву и учение Бог переубедит тех, которых сатана держит в своей власти, и они смогут раскаяться в своей греховной жизни и обратиться ко Христу. Тимофей должен всегда помнить, что его цель — укреплять, а не разрушать. И даже к тем, которые враждуют против него, ему следует относиться с любовью и терпением, в надежде, что они раскаются и вырвутся из оков, в которых их держит дьявол. Это наставление Павла должно послужить уроком для каждого верующего, для каждого раба Божьего, как мы читаем об этом в послании Иуды 22:23. «И к одним будьте милостивы, а к других страхом спасайте, исторгая из огня». Отступничество последних дней. 3 глава с 1 по 9 стих. В последние дни. Ранняя церковь считала, что последние дни уже наступили, и что приблизилось время, о котором говорит Писание. То же самое думает и сегодня, 2000 лет спустя. Новый Завет говорит об этом времени как о конце эпохи христианской церкви, когда с небывалой силой возрастет тенденция к неверию, греховности и моральному разложению. Это время будет временем возвращения Израиля к Богу и исполнению его планов, что послужит основанием для будущих благословений Израиля. Это время будет также закатом власти языческих народов. Иисус также говорил об этом времени, но апостол Павел рисует картину этого периода более детально в 3 главе 2 послания к Тимофею. Атаки безбожья. 3 глава, со 2 по 5 стих. В этой главе о великом вероотступничестве Павел дает картину безбожного мира, когда все интересы человека будут концентрироваться на его собственном «я», и когда он станет сам себе Богом. Гуманизм будет контролировать все сферы жизни общества. Люди будут ставить превыше всего деньги, а, как говорит Библия, сребролюбие — источник всякого зла. Они будут самонадеянными хвастунами, уверенными в себе, поклоняющимися, боготворящими сами себя, не желающими иметь ничего общего с Богом. Они не только удалят Бога из своей жизни, но по примеру сатаны, которому они последуют, станут богохульствовать и оскорблять его имя. Мы уже сегодня видим вокруг себя тенденции к безбожью, описываемые здесь апостолом. Он сказал, что люди будут горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны. Как верно описывает эти слова наше современное общество? И эти тенденции будут все более и более усиливаться. Мало-помалу сатана окончательно разрушит семью. Павел говорит, что люди будут неблагодарны, считая, что все в мире принадлежит им, и что они получат свою долю любой ценой. Такое отношение — грех против общества, грех против самого Господа Бога, такого щедрого и любвеобильного по отношению к ним, несмотря на их отношение к Нему. Люди будут также, говорит Павел, нечестивы, то есть они не будут испытывать никакого уважения ни к каким святыням, ни к чему духовному. Они будут называть добро злом и зло добром. Они будут демонстрировать дух Антихриста, который, согласно апостолу Павлу, уже сейчас находится здесь, в нашем мире. Люди будут жестоки и безжалостны по отношению друг к другу. Они станут предавать своих близких ради своей собственной выгоды. Это нарисованная Павлом картина последних дней, когда в мире станут свободно действовать силы зла и вероотступничества, должна была вдохновить Тимофея, стать для него предостережением и призывом готовности встретить надвигающееся зло без страха и колебаний, зная, что в его сопротивлении злу ему помогает сам Господь Бог. Аминь.